По случаю Дня Солнца 14 апреля Ким Чен Ыну прислали корзины цветов. Японский оргкомитет по ознаменованию 105-летия Ким Ир Сена и 75-летия Ким Чен Ира на Ганоской префектурной народной собрании за самостоятельное объединение Кореи. Японо-корейское научное общество по обмену в области образования. Сигокусское общество связи японо-корейской дружбы. Хиросимское народное собрание японо-корейской дружбы и общество дружбы с Кореей. В тот день в адрес Ким Чен Ына поступила корзина цветов от семьи бывшего вице-премьера Японии Канемару Сина.